Глава 19. Лицо над изгородью. Жозеф оказался не только необычным и деликатным любовником, он был первым и, наверное, последним представителем совсем иного типа. Он воспитывал ее. Не только беседами, которые случались после ужина, если она просила об этом, но также своим поведением, умом или любовью. Ей было трудно отделить одно от другого. Жесты Жозефа настолько соответствовали его речам, что она не переставала изумляться. Он объяснил ей, что любовные органы не более порочны, чем другие части тела, иначе во время близости пришлось бы завязывать глаза и рот. Поэтому прикосновения, которые она сочла бы бесстыдными со стороны любого другого, будь то даже Жак, казались ей совершенно естественными со стороны Жозефа. «Все тело создано для любви, милая», — сказал он ей однажды, и привел ее в экстаз с помощью одних лишь рук, словно играя на лютне. В былые дни ее иногда раздражали тяжелые шаги мужчин, но Жозеф, подобно своему брату, ступал по земле легко и уверенно. Невозможно было отделить в нем духовное от физического. Когда по вечерам он, облачившись в просторный домашний халат, подолгу занимался своим туалетом, у нее возникало впечатление, что она стала любовницей изысканного монаха, правда, непонятно какого ордена. Она была уверена, что покойный отец Мартино, знавший происхождение Жозефа, счел бы его опасным еретиком, и первые столкновения с теологами при дворе Рене Анжуйского только укрепили ее в этом убеждении. Однако еретиком он был, конечно, в равной мере и для евреев, и для христиан. Он не верил ни в Бога, ни в черта, и полагал, что дьявол — это упадок духа. Он говорил, что епископы, благословляющие солдат на битву, являются самыми ревностными поборниками сатаны, о существовании которого они же и возвещали. И еще он утверждал, что Бог есть эманация духа, жаждущего порядка. Чрезмерная страсть к порядку тоже порождает фанатизм. Он все же приступил к созданию трактата, который просил у него король Рене, и назвал его «Максимы для мудрого короля». Франсуа приехал из Орлеана одновременно с письмом, доставленным верховым курьером из Италии, который сделал крюк сначала до улицы Бьевр, а затем до ратуши Анжера. Слуги в особняке де Монслен знали только название города, куда их хозяйка отправилась, и бедному вестнику пришлось обратиться к местным властям, чтобы узнать адрес Жозефа де Лустуаля. В глазах у него еще стояли тачки с полузгнившими трупами, которые он видел в Париже. «Почти 3000 покойников!» — воскликнул он. «Полностью обезлюдевшие дома!» Жанна, кормилица и слуги содрогались от ужаса, слушая его. Жозеф дал ему 3 ливра сверхположенной платы, чтобы вознаградить за опасности и труды, и велел слугам покормить его. Потом он распечатал письмо. Анжела произвела на свет дочь и выражала свою любовь Жанне и Жозефу. Феррандо намерялся приехать в Париж до наступления зимы, чтобы обсудить с ними некое важное дело. В Париж? Значит, он не слышал о чуме? Жозеф тут же написал ответ, в котором уведомлял о бедствии и советовал отложить поездку. Как только эпидемия закончится, Феррандо известят. Дело же может подождать. Затем он спустился на кухню, где курьер заканчивал ужин, и, вручив ответ, посоветовал все-таки ехать на сей раз через Лион. К посланию он присовокупил 5 ливров. Положительно, переписка обходилась недешево. Франсуа, получив письмо от матери с ее адресом в Анжере, сумел нанять лошадь. Выехав на заре, он скакал почти весь день и, обняв Жанну, объявил, что страшно устал, но счастлив увидеть ее здоровой и невредимой. Пока не пришло письмо, он изнывал в Орлеане от тревоги, не зная, где мать и жива ли она. Редкие путешественники, прибывшие из столицы, рассказывали такие ужасы, что волосы вставали дыбом. Затем он подхватил на руки Деодата, чмокнул его и стал подбрасывать вверх, как делал прежде. Наконец он расцеловался с Жозефом. Франсуа хватило одного взгляда, чтобы угадать связь, соединившую его мать с братом Жака, и они сразу поняли это. С детских лет Франсуа проникся искренней любовью к Жозефу. В коллеже их дружба еще более окрепла. Ситуация явно застала юношу врасплох. На мгновение заколебавшись, он несмело улыбнулся. Оказавшись наедине с матерью, он тихо сказал ей, не сводя с нее своих зеленых глаз: «Он так похож на Жака, правда?» Она едва не покраснела. Однако после ужина он уже играл с Жозефом в шахматы. На следующий день жизнь в доме вошла в обычное русло. Жанна нашла в кофре последний подарок Жака и унесла его в сад. Это было Ле Франсуа де Монкорбье, или Вийона. Франсуа играл в мяч с Деодатом. Она дошла до пятой строфы. Она с досадой отложила книгу. Неужели это о ней? Разве она разрушила их связь? Или он сам это сделал, ударившись в бегство из-за соучастия в преступлении? Разве отказывалась она выслушивать его мольбы? Разве не он влюбился в другую женщину? И зачем, спрашивается, он вновь явился к ней? В этом человеке все было ложью. Зачем, черт возьми, написал он эти стихи? Чтобы разжалобить читателей? Приступ ужасного кашля разорвал утреннюю тишину. Ее сыновья прекратили игру, она взглянула на них, оба смотрели в сторону изгороди, которая была от нее совсем близко. Она подняла глаза и увидела лицо человека, чей взор был устремлен на нее. Она испустила крик. Лицо было совершенно истощенным, а голова походила на череп, вознесенный над изгородью, словно зловещий призрак на ярком солнце. Ей было знакомо это лицо, эти выступающие скулы, темные глаза, некогда с поволокой, губы, некогда столь сочные. Она застыла от ужаса, узнав этого человека. Его взгляд был прикован к книге. Затем он перевел взор на детей. Она снова закричала, кормилица бросилась к ней. Призрак издал сдавленный возглас, затем исчез. Сквозь ветви изгороди Жанна увидела, что он упал, и побежала к калитке. Франсуа де Монкорбье лежал на спине с открытыми, остекленевшими глазами. «Умер?» Она смотрела на него. Что он увидел? Ее или ад? По его телу пробежала судорога. Тощая рука со скрюченными пальцами скребла землю. Из углов приоткрытого рта потекли струйки крови. Подавив ужас и отвращение, Жанна склонилась над ним. Он был мертв. Но от чего он умер? От чумы? Здесь? Неужели чума настигла ее в Анжере? К ней подбежали Франсуа, Деодат и кормилица. Она велела им вернуться в дом и сама направилась туда. «Зовите приставов!» — крикнула она. «Возможно, он умер от чумы!» Кормилица испуганно вскрикивала. Призрак черной смерти, казалось, не испугал Франсуа де Бува. Подойдя ближе, он долго смотрел на человека, лежавшего на земле. Неужели заметил сходство? Затем вернулся в сад. Жанна стояла на крыльце. Он поднял глаза на мать, удивленный смятением, в которое повергла ее смерть несчастного бродяги. Во взгляде его был вопрос, но для признания время еще не наступило. Она должна была защитить своего сына и потому не произнесла ни слова. Слуга побежал за приставами, его жена приготовила настой из ромашки. «Почему вы так подавлены, матушка?» «Чума», — нашлась она. Жозеф спустился со второго этажа. Кормилица и Франсуа рассказали ему о случившемся. Он не задал им ни единого вопроса. Появились приставы с двухколесной тачкой. Соседи переполошились. Франсуа и Жозеф видели, как они толпятся за изгородью. Приставы спустили с мертвеца штаны в поисках бубонов, которых не оказалось. Они обнажили тощие бедра и член, окруженный завитками волос. Это было ужасное, оскорбительное зрелище. Затем ощупали подмышки и покачали головой. «Это не чума», — сказали они. «Это не чума!» — крикнул Жозеф Жанне, стоявшую у окна. Приставы уложили труп на тачку и увезли, чтобы похоронить в общей могиле. Этот нищий, как узнали они вечером из уст чиновника городской управы, который пришел расспросить Жозефа об обстоятельствах случившегося, уже несколько лет бродил по Анжеру. Он называл себя Франсуа Вийон. Много раз стражники отгоняли его от дворца Рене-Анжуйского и насмехались над ним, потому что он уверял, будто знаком с королем, был принят при дворе и входил в кружок близких к Карлу Орлеанскому людей. Нет, умер он не от чумы. Бедняга давно находился в жалком состоянии и жил подаянием. Взгляд темных глаз Жозефа устремился на Жанну, которая сидела с полуприкрытыми веками в кресле у камина, невзирая на жару. Он сел рядом с ней и сказал, что Франсуа, Деодат и кормилица ждут ее к ужину. Она взяла его за руку, словно пытаясь обрести в нем силы. «Это отец Франсуа», — прошептала она. «Это действительно Франсуа Вийон». На следующий день Жозеф посетил городскую управу, а потом церковь, чтобы обеспечить несчастному христианское погребение. Он объяснил, что баронесса де Ластуаль знала этого человека в Париже. Тот был воспитателем ее сына и звался действительно Франсуа Вийон, хотя настоящее его имя Франсуа де Монкорбье. Однажды государь, повстречав мудреца, спросил его, какие советы мог бы дать мудрец государю? Если мудрец осмелится на это, он перестанет быть мудрецом и будет безумцем. Почему? Потому что если государь не последует советам и затем раскается в этом, он рассердится на мудреца. Если же последует и будет доволен, все равно рассердится на того, кто диктовал ему, как себя вести. Но государь обещал, что не станет сердиться на мудреца ни в том, ни в другом случае, и попросил все же давать ему те советы, которые мудрец сочтет полезными. Так начиналось сочинение, которое Жозеф де Ластуаль решил написать по просьбе короля Рене. Жозеф дал его почитать Жанне, и та одобрила. Следующие максимы выглядели так. Мудрость для государя начинается с того, что он принимает один закон. Хотя ему нет равных в королевстве, он всего лишь такой же смертный, как другие в сообществе государей, и так вынужден он нести двойной груз и использовать две меры, ибо не может всегда следовать законам, наложенным им же на подданных ради сохранения мира в королевстве. Следовательно, в нем живут постоянно два человека – владыка подданных и равный среди равных. В мирном королевстве мудрецам следует вступать в спор тайно и в присутствии государя. В самом деле, если начнут они спор публично, их мысли приведут к появлению других мыслей, и так до бесконечности. Но редко случается, чтобы одна мысль не входила в противоречие с другой и не вызывала сомнений, а сомнения иного рода могли бы даже подвергнуть опасности власть государя. Аристотель замечает, что люди желают не столько знать, сколько верить, ибо потребность в вере сильнее, чем потребность в понимании. Итак, мудрость государя состоит в том, чтобы убедить народ, он прав, веруя в то, что угодно государю, и не прав, веруя в неприятное ему. Мудрый человек не выказывает чрезмерно блестящий ум. Талант свой он должен направить на то, чтобы другие считали, будто они сами открыли то, что ему желательно им внушить. Он же притворится, что поддерживает их суждение. Ибо если случится так, что он ошибется, им придется корить только самих себя. Жанна с большим удовольствием читала эти максимы. В тот же день за ужином Жозеф вручил первый из них Рене Анжуйскому. Попросив у короля разрешения привести сына, Жанна взяла с собой Франсуа. Молодой человек очаровал как монарха, так и придворных дам. Его осыпали комплиментами и, конечно, желали выведать о сердечных склонностях. Жанна следила за ним бдительно, но соблюдая дистанцию, ведь сын ее уже вступил в возраст, когда возникает интерес к женщинам. Однако он не имел, сколько ей было известно, ни одной любовной связи. Она спросила себя, не сказалось ли в этом влияние Жозефа. Молодые люди долго были вместе в коллеже, и о чем еще могли они разговаривать, как не о галантных приключениях? Вернувшись домой, она подступила к Жозефу с расспросами. Тот засмеялся. В последний мой год в Орлеане он навестил блудницу. Пришел от нее раздосадованный и стал со стервенением мыться. Сомневаюсь, чтобы он сделал повторную попытку. Он мне жаловался. Прекрасное занятие. Бык спарился с коровой. Кстати, она корова и есть. И этим движется мир. Удивляюсь, как он еще не остановился. Конечно, — сказала себе Жанна, — блудница давно не ходила в баню. Ведь цены на дрова и королевские налоги сделали мытье недоступной роскошью. Только самые богатые из продажных девок позволяют себе это удовольствие. Не ты ли внушил ему такое равнодушие? Вовсе нет. Мы очень редко говорили о подобных вещах. Он как-то спросил, влюблен ли я? А я ответил, что полюблю, когда захочу. Но ведь сложение у мальчика отменное. Вот именно, — с иронией отозвался Жозеф. Он не носит голову между ног. В каком-то смысле она радовалась, что Франсуа не бегает по блудницам. Ее тут интересовала не нравственность, а его здоровье. С другой стороны, тревожилась. В конце концов, она спросила Жозефа, нет ли здесь пристрастия к мальчикам. Тот ответил, опять же, с иронией, такие вещи в коллежах довольно обычные. Асинус асинум фрикат. Ну, я не думаю, что у Франсуа греческие наклонности, юноши его не интересуют. Она подумала, что если бы у Франсуа были греческие наклонности, взор его, несомненно, обратился бы на столь соблазнительного молодого человека, как Жозеф. И она решилась расспросить самого Франсуа. Тот не стал скрытничать. Полученный мною опыт достоин сожаления. Целый день нужно мыться после минутного дела. Только если мозги у меня перегреются, я еще раз соглашусь на что-либо подобное. «Мир сильно изменился со времен моей юности», — подумала Жанна. «Но ведь есть же честные девушки», — осторожно предположила она, — «не одни лишь блудницы». «Так угодно небу, чтобы девушка, которая легко уступает одному юноше, столь же легко уступила другому. Ты слышала о неаполитанской болезни, матушка? О язве распутников? О, да! И видела их омерзительные последствия, узнавала жертв этих недугов даже по походке. Ее передернуло от отвращения. «Ты хочешь стать монахом?» — все же спросила она. «Великое небо!» — со смехом ответил он. «Об их присутствии узнаешь за 10 шагов по запаху. Францисканцы учили нас, что забота о теле отвращает от Господа, и что чистый дух делает чистым тело. Вследствие этого в дуртуаре стояла вонь». Тут она вспомнила, как тщательно следит за собой ее сын, подобно Жозефу. Он каждый день ходил в парильню, устроенную в доме, хотя раньше богатые горожане полагали, что общественную баню нужно посещать раз в месяц. Оба меняли чулки и белье с чистотой, которая привела бы в негодование представителей старшего поколения. Наконец, в страхе перед постоянной угрозой со стороны вшей, блох и прочих паразитов, они немилосердно тратили неаполитанское мыло. Жанна, которая отнюдь не считала себя грязнулей, заразилась их ревностной заботой о чистоте и тоже стала начинать день с визита в парильню, где тщательно намыливала все тело. К этому же она приучила и маленького Деодата. Затем ее примеру последовала и кормилица. Сверх того, все обитатели дома после каждой еды обязательно прополаскивали рот водой, разбавленной вином с корицей, чтобы дыхание было свежим. А постельное белье регулярно ароматизировали с помощью так называемых кипрских птичек, иными словами, полотняных мешочков с душистой пудрой, которые посыпали простыни. «Это поколение научилось изысканности и деликатности», — подумала она. Во времена ее молодости нельзя было оставлять парня и девушку наедине, потому что они тут же начинали щупать друг друга, а эти юноши ведут себя как монахи. Как бы то ни было, тело, как таковое, не вызывало у Франсуа чрезмерного интереса. «Ладно, посмотрим», — философски сказала себе Жанна. В конце концов, Анжела влюбилась, когда ей было сильно за 20. Состоялся еще один философский спор о максимах, переданных Жозефом Рене Анжуйскому. Теологи с важным видом стали порицать ту, где говорилось о потребности человека в вере и необходимости отвращать народ от верований неугодных государям. «Государь», — заявил самый самонадеянный из двух оппонентов Жозефа, — «должен склониться перед религиозными верованиями, пусть даже и неугодными ему, если они продиктованы папой». Они явно намекали на то, что университет подчиняется папе, а не королю Франции со времен Карла VII и прагматической санкции. Это служило яблоком раздора между папским престолом и французским троном. «Да, конечно», — ответил Жозеф. «Но это не проблема веры, а проблема власти». Придя к согласию в этом пункте, теологи соблаговолили отужинать.